и всех его апостолах. Но сама в это время все раздвигала ноги. Так что я видел, где у нее кончаются черные чулки, какие у нее трусики, и притом она делала вид, что понятия не имеет, куда я пялюсь. Когда я оделся и спустился в патио, Мона сидела на плетеной кушетке с какой-то девушкой. «Ты слишком увлекся бассейном, тебе не кажется?» — спросила Мона. «Ну ладно, иди сюда. Я хочу тебя представить. Это Ральф Карстен, мисс Обанкс». «Очень приятно», — сказала девушка, и тут же извинилась, встала и ушла. «Не Лаура ли это Обанкс, знаменитая актриса?» — спросил я. «Ну, разумеется, та самая Обанкс, и никакая иная». «Кажется, ей что-то пришлось не по вкусу. Я помешал или как?» «Ну, конечно. Это ничего, на ошибках учится. Сегодня и вправду никого толком не поймешь». Она взглянула на меня. «Пока дела у нас идут неплохо, а?» «Ну, надеюсь». «Именно так, малыш. Обанкс млеет по мне, а Смитерс — по тебе. Скоро, скоро мы покинем наш убогий домишко». «Ну, я не заметил, чтобы она по мне млела», — возразил я. «Ты-то, может, и не заметил, но можешь мне поверить. Ты ведь такой невинный, что женщина должна начать стаскивать с тебя штаны, чтобы ты что-то заподозрил». У меня даже мороз прошел по коже. «Ты бы лучше остановилась и не пила больше». «Да, пожалуй, ты прав», — согласилась она и кивнула. В салоне запел какой-то мужчина. Голос у него был глубокий и сильный. Я оглянулся, осмотрелся и шепнул Моне. «Эй, взгляни-ка! Вон у двери, у входа в салон». Она обернулась. «Ничего не вижу. Что там такое?» «Ну, тот парень и женщина, что там обнимаются». Она взглянула снова и спросила у меня через плечо, все еще уставившись туда. «Ну и в чем дело?» «Как что? Ведь он же негр!» Она быстро обернулась ко мне. «Упаси тебя Бог еще раз произнести это слово. Тут нет никаких негров, их называют цветными, понял? Просто цветной джентльмен». «Индейцы тоже цветные», — сказал я, все еще глядя на парочку. «Дело в том, что женщина-то белая, это...» «Так, подожди минутку». Она схватила меня за локоть. Я почувствовал, как под ее рукой напряглись мои мышцы. «Перестань вести себя, как патентованный южанин. Замечай только то, что тебя касается». «Это меня касается», — сказал я и попытался встать. Она вскочила и толкнула меня обратно в кресло, а сама встала надо мной, нагнувшись к моему лицу. «Послушай меня, ты проклятый дурак», — сказала она дрожащим от ярости голосом и ухватилась за подлокотники кресла, чтобы удержать меня в нем. «Если это не мешает той женщине, не помешает и тебе. Попробуй только устроить тут сцену, и можешь убираться куда подальше». «Ты хочешь попасть в кино или нет?» «Ну, хочу». «Тогда оставь людей в покое. Здесь сегодня весь Голливуд. Устрой скандал, и с тобой будет кончено раньше, чем ты узнаешь, как выглядит съемочный павильон изнутри. Тебе придется проглотить уйму вещей похуже. И вообще, если хочешь знать, эти дешевые обжимания, которые ты видишь, просто цветочки на фоне всей их связи. Эти двое спят друг с другом уже несколько месяцев. Это Хельга Каразерс». «Прости, мне очень жаль», — вздохнул я. «Разумеется, ты еще не знаешь, что в этом городе никто не замечает того, что делает другой. Кто бы он ни был». Это меня удивило. Ведь точно так же я думал совсем недавно. Точно так же я думал о Фэй Кейпхерт, когда она плавала нагая в бассейне. «Мона права», — признал я в душе. И тут я понял, что истинной причиной того, почему мне казалось таким прекрасным, что никто не обращает внимания на нагую девушку в бассейне —